Иерусалим, Иерусалим! Как рыдали бы тщери иерусалимские! Доведись им увидеть эти толпы нехристей на горе Елеонской. Что за кощунство строить современный отель на благословенном месте, где так часто проходил Спаситель, возвращаясь с учениками из Вифании в Иерусалим? Вифания — небольшое селение в полумиле к юго-востоку от Иерусалима. Согласно евангельскому преданию, в нем жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, которого Христос воскресил из мертвых. Близ этого селения Христос вознесся на небо. Как не доставало ей отца Гарфилда, когда автобус на несколько минут задержался в Вифании, и гид стал показывать развалины церкви, построенной там, где, как он сказал, 2000 лет назад стоял дом Марфы, Марии и Лазаря. Какую яркую и трогательную картину изобразил бы милый пастырь. Она увидела бы скромное, но уютное жилище, чисто подметенную кухню. Марфа ведет хозяйство, от Марии помощь по дому невелика и сводится, вероятно, к мытью посуды. Читая это место в Евангелии, она всегда вспоминала свою младшую сестру Дору. Та тоже палец о палец не ударит, если по телевизору идет что-нибудь интересное. О, Боже, упаси сравнивать Марию, которая слушала в Вифании чудесные проповеди Спасителя, с каким-нибудь Малькольмом Магериджем и его вечным почему. Но ведь милый пастырь всегда говорит, что надо стараться соотнести прошлое с настоящим, и тогда станет понятней смысл вещей. Слава Богу, вот и леди Алтея. Какой у нее представительный вид! Сразу видно англичанка. Как она выделяется среди всей этой толпы в отеле. Кажется, большинство из них иностранцы. Да и полковник рядом с ней, джентльмен, и солдат до кончиков ногтей. А малыш Робин — такой оригинальный ребенок. Как он сказал, Господь... очень бы удивился, увидев электрическое освещение. «Но, милый, ведь он же его и изобрел», — ответила она. «Все, что когда-либо было изобретено или открыто, — деяние Господне». Жаль, если эта истина не удержится в его маленькой головке. Но ничего, еще будет возможность оказать на него благотворное влияние. — Ну, мисс Дин, — сказал полковник, подходя к ней, — надеюсь, вы отдохнули после автобуса и за обедом не станете жаловаться на отсутствие аппетита. — Благодарю вас, полковник, я действительно отдохнула, и тем не менее я в некотором замешательстве. Как вы думаете, у них есть английская еда или нас будут кормить жирной иностранной пищей? Мне надо беречь желудок. Ну что ж, если мое знание Ближнего Востока что-нибудь да значит, то воздержитесь от свежих фруктов и дыни, а также от салата. Овощи и фрукты здесь никогда как следует не моют. В свое время расстройство желудка из-за овощей и фруктов случалось у солдат чаще других болезней. «Ах, Фил, что за вздор!» — улыбнулась леди Алтея. — Ты живешь в прошлом. Разумеется, в таком отеле, как наш, все моют очень тщательно. Не слушайте его, мисс Дин. Нам подадут обед из 5 блюд, и вы обязаны воздать должное всему, что положат вам на тарелку. Вы только представьте себе, как дома ваша сестра Дора ужинает яйцом всмятку. Как, должно быть, она вам завидует? Этого только не хватало, — подумала мисс Дин. Леди Алтея сказала так из лучших побуждений, но кто ее за язык тянул? С чего она вдруг вообразила, будто у них здор и на ужин бывает только по яйцу всмятку? Они действительно мало едят по вечерам, но отнюдь не потому, что стеснены в средствах, просто у них аппетит умеренный. Ах, если бы здесь был милый пастырь! Он бы знал, как ответить леди Алтей. Он бы заметил, разумеется, шутя, он так обходителен, что нигде в Литл Блетфорде его так вкусно не кормили, как у сестер Дин в их очаровательном домике. «Благодарю вас, полковник», — проговорила мисс Дин, всем своим видом давая понять, что обращается только к нему. «Я последую вашему совету относительно фруктов и салата. Что же касается меню из 5 блюд, то я повременю с суждением, пока не увижу своими глазами, что нам предложат». За обедом она надеялась сидеть рядом с полковником. Он так внимателен, хорошо знает Иерусалим былых времен, на его суждение можно положиться. «Ваш внук, полковник, — сказала мисс Дин, — дружелюбный и общительный мальчик. А ведь дети часто бывают застенчивыми». «Да, — ответил полковник, — Робин компанейский малый. И мне приятно думать, что это результат моего воспитания. Он и читает много. Большинство детей вообще не заглядывает в книгу». «Ваш зять ученый, не так ли?» — спросила мисс Дин. «Возможно, мальчик пошел в отца? Ведь ученые такие умные люди». «Чего не знаю, того не знаю», — буркнул полковник. «Старая идиотка», — подумал он. «Ничего не понимает, а берется судить. Робин — вылитый Мейсон. Очень напоминает его самого в этом возрасте. Так же любит читать и фантазировать». «Робин, — позвал он, — пойдем ужинать. Твоя бабушка хочет есть». «Право, Фил». Леди Алтея нашла замечание мужа не слишком забавным. «Можно подумать, я волк из красной шапочки». Она неторопливо направилась в другой конец холла. От ее внимания не укрылось, что многие оборачиваются и провожают ее взглядом. По глубокому убеждению леди Алтеи, такой интерес к ней был вызван отнюдь не замечанием полковника, которого почти никто не услышал, а тем, что, несмотря на свои 60 с лишним лет, она самая элегантная и привлекательная из всех присутствующих женщин. Оглядывая собравшихся в холле туристов, в поисках остальных членов своей группы, леди Алтея мысленно прикидывала, как рассадить их за обедом. «Ах, вот они где, в баре!» «Все, кроме Бэбкока, разумеется». Отрядив полковника на поиски пастора, она прошествовала в ресторан и повелительным жестом подозвала метрдотеля. План леди Алтея удался на славу, и каждый остался доволен своим местом за столом. Мисс Дин воздала должное всем 5 блюдам обеда, а также вину, хотя, возможно, она и допустила некоторую бестактность, когда, подняв бокал, только что налитый ей, и, повернувшись к своему соседу слева, которым оказался преподобный Бэбкок, провозгласила: «Пожелаем нашему милому пастырю скорейшего выздоровления. Я уверена, что он знает, как нам его не хватает». Истинный смысл тоста дошел до нее не раньше, чем вся компания принялась за 3-е блюдо из 5. Она вдруг вспомнила, что молодой человек, с которым она разговаривает, не какой-нибудь инспектор приютов из провинции, а тоже духовное лицо, и замещает ее возлюбленного викария. От стаканчика хереса, выпитого в баре, мысли мисс Дин пребывали в некотором рассеянии. А отсутствие у Бэбкока пасторского воротничка окончательно сбило ее с толку. «Советую вам быть осторожнее», — обратилась она к пастору, надеясь хоть немного исправить положение. «Полковник считает, что от салата и фруктов лучше воздержаться. Туземцы их плохо моют. Я бы выбрала жареную баранину». Услышав слово «туземцы», пастор удивленно взглянул на мисс Дин. «Интересно, — подумал он, — уж не воображает ли она, что находится в пустынях Африки? До какой степени можно утратить всякое представление о современном мире, живя в маленьком городишке Южной Англии?» «Извините за резкость», — сказал он, накладывая себе рагу из цыпленка, «но я убежден, что, знакомясь с тем, как живет вторая половина человечества, мы несем в мир больше добра, чем цепляясь за устаревшие представления. В нашем молодежном клубе много выходцев из Пакистана и с Ямайки, и они по очереди с местными стряпают для клубного буфета. Не скрою, бывают и сюрпризы. И все же это пример равенства. У нас все делится поровну, и молодые люди довольны». «Совершенно верно, падре. Совершенно верно», — заявил полковник, поймав последнюю фразу Бэбкока. «Главное — развивать дух доброй воли за нашим, так сказать, общим столом. Иначе нравственность полетит ко всем чертям». Падре — традиционное обращение к католическому священнику. Обращаясь подобным образом к служителю англиканской церкви, полковник проявляет полное невежество в вопросах вероисповедания. Носком ботинка Джим Фостер нажал под столом на туфлю Джилл Смит. Старый шалун опять разыгрался. Уж не полагает ли он, что они в Пуне? В ответ Джилл толкнула Фостера коленом. Они уже достигли той степени взаимного влечения на безрыбье и рак рыба, когда малейший физический контакт возбуждает, а в самом безобидном замечании окружающих слышится двусмысленность и скрытый намек. «Все зависит от того, что делить поровну и с кем. Вы согласны?» — вполголоса спросил Фостер. «Выйдя замуж, девушка теряет право выбора», — шепотом ответила Джилл. «Ей приходится довольствоваться тем, что предлагает муж». Заметив, что миссис Фостер внимательно смотрит на нее с другого конца стола, Джилл широко раскрыла глаза и, придав им самое невинное выражение, еще раз толкнула Джима Фостера коленом. «Лицемерить так лицемерить». Леди Алтея скользнула взглядом по залу ресторана и посетителям за соседними столиками, и в душу ее закралось сомнение. Так ли правильно они поступили, решив посетить Иерусалим? Здесь не видно никого, кто бы представлял хоть какой-то интерес. Возможно, в Ливане общество было бы более изысканное. Впрочем, сутки — не такой большой срок. Затем они вернутся на корабль и отправятся на Кипр. Но, разумеется, она довольна хотя бы тем, что поездка доставляет удовольствие Филу и ее милому Робину. Надо сказать ему, чтобы он не сидел с раскрытым ртом. Такой хорошенький мальчик, а из-за этого похож на дурачка. Очевидно, Кэт Фостер страдает от жары. Она просто пунцовая. «Но вы обязаны были подписать петицию против производства нервно-паралитического газа», — убеждала Кэт Боба Смит. «Я собрала более 1000 подписей под своим воззванием. Мы все должны бороться против этого яда». «Вам понравится», — она повысила голос и хлопнула ладонью по столу, — «если ваши дети родятся слепыми, глухими, а то и вовсе калеками. И все из-за этих ужасных химикатов, которые отравят все будущее поколение, если мы не объединимся в борьбе за прекращение их производства». «Полно вам», — возражал полковник. «Все находится под контролем властей. Кроме того, этот препарат не смертелен. И нам необходимо иметь некоторые запасы на случай беспорядков. Кто-то же должен оградить нас от злонамеренных элементов. Их во всем мире еще более чем достаточно. Так что, по моему скромному мнению, Фил, дорогой, оставьте ваше скромное мнение при себе», — вмешалась его супруга. «Мне кажется, мы становимся слишком серьезными. Мы ведь не затем приехали в Иерусалим, чтобы обсуждать нервно-паралитический газ, беспорядки и тому подобное. Нет, мы хотим увести с собой приятные воспоминания об этом городе, одном из самых знаменитых в мире. За столом сразу наступило молчание. Леди Алтея одарила всех улыбкой. Хорошая хозяйка знает, как создать нужное настроение. Даже Джим Фостер на мгновение успокоился и убрал руку с колена Джилл Смит. Все ждали, кто заговорит первым и направит беседу по новому руслу. И тут Робин понял, что его час настал. Весь обед он ждал этой возможности. Отец учил его вводить и развивать тему лишь в том случае, когда ты полностью уверен в фактах, которыми располагаешь. На этот раз Робин заранее позаботился о том, чтобы быть на высоте. Перед обедом он просмотрел в фойе туристский справочник и был абсолютно уверен в своих фактах. Взрослым придется выслушать его. Одна мысль об этом приводила его в восторг, придавая вес в собственных глазах. Склонив голову набок, в очках, съехавших на сторону, Робин подался вперед. «Интересно, — начал он, — знает ли кто-нибудь из вас, что сегодня 13-й день Нисана, 7-й месяц иудейского календаря, по Библии 1-й месяц священного года?» Он откинулся на спинку стула, ожидая, какое впечатление произведут его слова. Взрослые смотрели на Робина в явном замешательстве. О чем он? О чем говорит этот ребенок? Полковник нашелся первым. Долгая тренировка приучила его быть готовым к любым неожиданностям. 13-й день Нисана, — повторил он. — Послушай, мальчуган, перестань умничать и объясни нам, что ты имеешь в виду. — Я не умничаю, дедушка, — возразил Робин, — а просто констатирую факт. Я считаю, по древнееврейскому календарю, в 14-й день Нисана, то есть завтра, на закате начнется Пейсах, или праздник опресноков. Пейсах — еврейский праздник, отмечаемый в память исхода евреев из Египта. Начинается в канун 14-го Нисана и длится 7-8 дней. Опресноки в христианской традиции так называется маца, пресный хлеб, испеченный без дрожжевой закваски, который Бог повелел есть еврейскому народу, отмечая свое избавление от египетского пленения. «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Исход, глава 12, стих 17. Мне гид сказал: «Поэтому здесь и народа так много. Сюда приехали паломники со всего мира. Ведь все знают, по крайней мере, мистер Бэбкок, как мне кажется, что по Иоанну и другим авторитетным источникам Иисус и ученики собрались на тайную вечерю в 13-й день Нисана, то есть за сутки до праздника опресноков». Иоанн, святой христианской церкви, традиционно считающийся автором 4-й книги Евангелия, Евангелие от Иоанна. Тайная вечеря — последняя трапеза Иисуса Христа с учениками. Робин поднял очки на лоб и улыбнулся. Его слова не произвели того ошеломляющего впечатления, на которое он рассчитывал. Познания его не были вознаграждены ни аплодисментами, ни восторженными восклицаниями. Напротив, казалось, все почему-то рассердились. «Да, — сказал полковник, — это по вашей части, падре». Бэбкок что-то поспешно высчитывал. В своем молодежном клубе раз в 3 месяца он проводил вечера вопросов и ответов, на которых ему приходилось решать довольно сложные задачи. Однако задача, предложенная Робином, застала его врасплох. — Ты, видимо, внимательно читал Евангелие, Робин, — сказал он. — И знаешь, что Матфей, Марк и Лука расходятся с Иоанном в определении точной даты? Матфей, Марк и Лука — святые христианской церкви, считающиеся авторами, соответственно, первой, второй и третьей книг Евангелия. Однако, должен признаться, я не уточнял, действительно ли завтра 14-й день Нисана, и, следовательно, на закате начнется иудейский праздник. Мне, конечно, следовало поговорить с гидом и уточнить это обстоятельство. Досадное упущение с моей стороны. Нельзя сказать, что заявление пастора хоть немного прояснило ситуацию. Мисс Дин не скрывала своего недоумения. «Но как же это возможно?» — спросила она. «Тайная вечеря и вдруг сегодня. Нынче мы праздновали Пасху очень рано. Ну да, 29 марта. Иудейский календарь расходится с нашим», — объяснил Бепкак. «Пейсах, или как мы его называем, еврейская Пасха, не всегда совпадает с христианской Пасхой». Неужели от него ожидают, чтобы он углубился в богословские тонкости только потому, что какому-то мальчишке доставляет удовольствие покрасоваться перед взрослыми? Джим Фостер щелкнул пальцами в воздухе. «Теперь понятно, почему я не смог дозвониться до Рубина», — сказал он жене. «Мне ответили, что его контора в Тель-Авиве будет закрыта до 21-го. Праздники!» «Надеюсь, магазины и базары все же будут открыты?» — воскликнула Джилл Смит. «Я хочу купить кое-какие сувениры для родных и друзей». Немного подумав, Робин кивнул. «Думаю, что да, по крайней мере, до заката. А что, если вы привезете своим друзьям мацы?» Неожиданно ему в голову пришла блестящая мысль, и, сияя, он повернулся к Бепкаку. «Поскольку сейчас вечер 13-го дня Нисана, — сказал он, — не стоит ли нам спуститься в Гефсиманский сад?» Масличный сад на склоне Елеонской горы. По преданию, именно в нем молился Христос перед тем, как отдать себя в руки грешников. «Здесь недалеко, — я спрашивал гида. Для того, чтобы попасть в сад, Иисус с учениками прошел через долину. Нам же этого делать не надо. Мы можем представить себе, что перенеслись на 2000 лет назад, и что Иисус уже в саду». Даже леди Алтея, которая обычно умилялась любой выходке внука, почувствовала себя неловко. «Право, Робин, — сказала она. — Не думаю, что кто-нибудь из нас решится выйти в эту кромешную тьму и отправиться неизвестно куда. Ты, вероятно, забыл, что мы не дети, с которыми ты ставил пьесу в своей школе на Рождество». «В зимние каникулы, — продолжала она, обращаясь к Бепкаку, — они разыграли премилую пьеску на сюжет Рождества Христова. Робин был волхвом». Волхв, согласно евангельскому преданию, узнав о рождении Иисуса, в Иерусалим с востока пришли три волхва, мудреца, чтобы поклониться младенцу. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1-12. «Вы знаете, — подхватил Бепкак, — мои ребята в Хаддерсфилде тоже поставили этот эпизод на сцене нашего клуба. Они перенесли действие во Вьетнам. Я долго ходил под впечатлением». Робин так выразительно смотрел на пастора, что тот, сделав над собой немалые усилия, уступил. «Знаешь что, — сказал он, — если ты действительно хочешь прогуляться по Гефсиманскому саду, я готов идти с тобой». «Прекрасно, — заявил полковник, — я с вами. Глоток свежего воздуха нам всем не повредит. Я знаю местность, так что под моим началом вы не заблудитесь». «А как вы? — шепнул Джим Фостер своей соседке Джилл. — Только будьте подобрее, а то я вас не отпущу». Робин радостно улыбнулся. Все складывается, как он хотел. Теперь можно не бояться, что его рано отправят спать. — А знаете, — сказал он, дотрагиваясь до руки Бэбкока, причем голос его звучал удивительно звонко, — если бы мы действительно были учениками, а вы и Иисусом, вам бы пришлось выстроить нас у стены и омыть нам ноги. Правда, бабушка, вероятно, сказала бы, что это уж слишком. Робин имеет в виду один из эпизодов «Тайной вечери», когда Иисус явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Встал с вечери, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учеников. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 1-5. Он посторонился и с вежливым поклоном пропустил взрослых. Робина готовили к поступлению в Винчестер, и он прекрасно усвоил девиз: «Хорошие манеры делают человек». Винчестер — одна из 9 самых знаменитых в Англии привилегированных школ для мальчиков, известна с конца XVIII века. Это независимая от государства частная школа, существующая на пожертвования и другие взносы.